Глава вторая. На место военных действий я прибыл в 3 часа дня. Банка, покоившаяся у меня в кармане, наполовину опустела. По дороге я заехал в лабораторию, где оставил часть горького лакомства на анализ. Мрачное трехэтажное кирпичное здание на западной 26-й улице дышало стариной. В самой его середине был проделан вымощенный булыжником тоннель для грузовиков. Рядом с ним 3 ступеньки вели к широкой двери, на которой красовались растрескавшиеся и выцветшие буквы. Компания «Лакомство от Тингли. Контора». Оставив свой родстер на стоянке, я выбрался на мостовую и восхищенно уставился на роскошный серый лимузин «Кросби» с номерными знаками ГД-88, стоявший перед входом. «Случись какая-нибудь революция, — подумал я его экспроприирую первым». Я уже водрузил ступню на нижнюю из 3 ступенек, когда входная дверь распахнулась и на крыльцо вышел мужчина. На первый взгляд трудно было представить, чтобы кто-нибудь называл его дядей Артуром. Бульдожья челюсть, квадратный подбородок, тонкие губы, неприятный рот. Но, не желая упускать возможную добычу, я преградил ему путь и спросил: «Мистер Артур Тингли?» «Нет», — резко бросил он и оттер меня плечом, удостоив колючим взглядом холодных глаз такого же серого оттенка, как поджидавший его лимузин. Я вовремя спохватился, что в кармане у меня лежит кусочек желтого мела, которым я сегодня утром помечал горшочки с орхидеями. 2 прыжками обогнув невежу, я первым подскочил к машине, открытую дверцу которой уже услужливо придерживал шофер в ливрее, и быстро начертал крупный крест на сверкающей эмали. «Не вздумайте стереть», – строго предупредил я, и прежде чем любой из них попытался ответить словом или действием, повернулся, проскочил в дверь и был таков. Признаться, давно мне не приходилось посещать столь убогих и обветшавших заведений. Из тускло освещенного вестибюля наверх вела полуразрушенная лестница. Я осторожно пробрался по скрипучим ступенькам на 2-й этаж и, услышав гул машин и еще какие-то непонятные звуки, распахнул расшатанную дверь и очутился в приемной. Из-за зарешеченного окна на меня близоруко выглянул чей-то прадедушка, и я, пытаясь перекрыть громкое гудение, проорал, что хотел бы потолковать по делу с мистером Артуром Тингли. После продолжительного недоуменного молчания мне было сказано, что мистер Тингли занят и неизвестно, когда освободится. Я выдрал из блокнота лист бумаги, написал на нем «Хинин! Срочно!» и просунул в окошечко. Похоже, я попал в самую точку. Несколько минут спустя ко мне вышел косоглазый молодой человек и провел меня через лабиринт перегородок и по коридору в какую-то комнату. За древним и готовым, кажется, рассыпаться в прах прямо у меня на глазах столом восседал незнакомый субъект, который разговаривал по телефону, а напротив на стуле сидела весьма пожилая женщина со статью и мимикой старшего сержанта. Поскольку телефонный разговор никак меня не касался, я стоял и внимательно прислушивался к каждому слову, но уловил только, что некий Филипп должен появиться до 5 часов, иначе ему не сдобровать. Тем временем я разглядывал комнату, обставленную, судя по всему, еще не подвыпившими индейцами после продажи Манхэттена. Возле двери, полуприкрытой драной занавеской, торчал видавший виды умывальник с мраморным верхом. У стены напротив письменного стола высился массивный допотопный сейф, а оставшееся место занимали деревянный буфет и полки, заваленные многовековым барахлом. «Кто вы такой, черт побери?» Я развернулся и приблизился к столу. «Человек по фамилии Гудвин, Арчи. Вопрос в том, хотите ли вы, чтобы газет поместила передовую про хинин в вашем паштете, или предпочтете сперва поговорить об этом?» У грубияна отвисла челюсть. «Газет?» «Совершенно верно. Тираж, между прочим, больше 1 000 000. «Господи всемогущий!» Уныло и безжизненно выдавил он. Женщина злобно вытаращилась на меня. Меня разбирало сострадание. Возможно, Эми и не ошиблась, давая столь жесткую оценку человеческим качествам своего дядюшки, но сейчас он сидел передо мной жалкий и сломленный. Я сел, не дожидаясь приглашения, и жизнерадостно выпалил. Мужайтесь, в газет еще ни о чем не пронюхали, но непременно пронюхают, если вы заортачитесь. Я представляю Нира Вульфа». «Нира Вульфа? Сыщика?» «Совершенно верно. Он начал есть...» Женщина выркнула. «Так я и знала». «Разве я не предупреждала тебя, Артур?» «Это шантаж». Она угрожающе выпятила челюсть. «Кто вас нанял? P&B? Consolidated Cereals?» «Ни те, ни другие». «И вы, мисс Йейтс?» «Да, но вы можете...» «Прошу прощения». Я ухмыльнулся. «Рад с вами познакомиться. Я работаю на Нира Вульфа. Он попытался съесть кусочек вашего паштета номер 3 с самыми плачевными, если не сказать трагическими последствиями. Он крайне щепетилен в вопросах приема пищи. Он хочет лично побеседовать с тем, кто подложил в банку хинин». «Я тоже», – мрачно промолвил Тингли. «Вам известно, кто это сделал или нет?» «Нет». «Но вы хотели бы узнать?» «Еще бы, черт побери». «Окей. Тогда перед вами Гудвин, дары приносящий. Если бы вам захотелось нанять Вульфа, чтобы он расследовал эту историю, это влетело бы вам в целое состояние. Однако Вульф мстителен. Он спит и видит, как доберется до своего обидчика. Он прислал меня, чтобы я осмотрелся и навел справки». Тингли устало покачал головой. Потом перевел взгляд на мисс Йейтс. Она, в свою очередь, глазела на него. «Ты ему веришь?» – спросил Тингли. «Нет», – жестко отрубила она. «Похоже, что...» «Ничего подобного», – бесцеремонно перебил я. «Ничего похожего, когда речь идет о Нира Вульфе, быть не может. Это единственная причина, по которой я его еще терплю. Так что совсем не похоже, но тем не менее все обстоит именно так. А вы, ребята, меня смешите. Лучший в стране сыщик предлагает вам свои услуги за даром, а вы еще ерепенитесь. Готов поручиться, что Вульф раззабудет этого хининщика хоть из-под земли. Если вы поможете, тем лучше. Если нет, то обойдемся и без вас, но начнем с маленькой рекламы. Почему я и упомянул газет с ее миллионным тиражом». Тингли глухо застонал. Проницательные глаза мисс Йейтс буравили во мне дырки. «О чем вы хотели узнать?» – спросила она. «Обо всем, что взбредет в голову. Предпочтительно начать с вас». «Я занята. Меня уже ждут в цехах. А у тебя, кажется, была назначена встреча, Артур». «Да». Тингли отодвинул назад стул и поднялся. «Я должен... Мне нужно уехать». Он сдернул с одного стенного крючка шляпу, а с соседнего снял пальто. «Вернусь к 16:30». Дядюшка Эмми Данкин натянул пальто и повернулся ко мне. Шляпа сидела немного набекрень. «Если мисс Йейтс захочет разговаривать с вами, — сказал он, — вы можете от нее узнать ровно столько же, сколько и от меня. Меня вся эта заваруха совершенно выбила из колеи. Если здесь замешаны эти негодяи из P&B...» Оборвав угрозу на полуслове, он метнулся к столу, запер нижний ящик, спрятал ключ в карман и двинулся к двери. На пороге остановился и посмотрел на мисс Йейтс. «Поступай, как сочтешь нужным, Гвен». Итак, старшего сержанта звали Гвендолин, или Гвиневра. Нарекли ее так, скорее всего, после рождения, то есть лет 60 назад. Она деловито и невозмутимо собирала на столе бумаги, которые оставил разбросанными Тингли, и подкладывала их под здоровенный металлический цилиндр с цифрой 2 на верхней грани. Похоже, пресс-папье служила гиря от каких-то доколумбовских весов. Закончив прибирать стол, мисс Цербер выпрямилась и вперила в меня серьезный взгляд. «Я настаивала, чтобы он нанял сыщика, но Артур упорствовал. Нужно прекратить это безобразие. Ужасная история. Всю жизнь я проработала здесь. 20 лет управляла фабрикой, а теперь...» Она снова выпятила челюсть. «Пойдемте». Я последовал за ней. Мы вышли через боковую дверь, пересекли холл, вошли в другую дверь и оказались в святая святых лакомств от Тингли. Сотни две, а то и больше женщин и девушек в белых халатах трудились за столами у всевозможных машин и чанов. Мисс Йейтс провела меня по проходу и остановилась около глубокого котла. Женщина, примерно моих лет, следившая за содержимым котла, при виде нас повернулась к нам лицом. «Это мисс Мерфи, моя помощница», – небрежным тоном представила женщину мисс Йейтс. «Кэрри, познакомься с мистером Гудвином, сыщиком. Ответь на любые интересующие его вопросы, за исключением наших фирменных рецептов, и покажи все, на что ему захочется взглянуть». Она обратилась ко мне. «А я поговорю с вами позже, когда закончу готовить смеси». Мне показалось, что в глазах мисс Мерфи на мгновение отобразилось замешательство или даже страх. Но буквально в следующий миг она уже спокойно произнесла: «Хорошо, мисс Йейтс».